Глава 17. Говорят, под кокаином человеку кажется, что он погружается в состояние продвинутого присутствия в мире. Его разум устанавливает с информационным полем более тесную связь. Человек начинает больше понимать обо всем, даже о том, о чем прежде не имел представления. Вот так случилось и со мной, когда я вышел в яркий мир, кусок Эдемского сада с сочными плодами и пестрыми птицами. Но смотрел я на это не глазами, а как будто освободившимся от тела разумом. Я знал, что в этот мир я бы ни за что не попал, используя прежние способы перемещения. Буквально все окружающее меня излучало гармонию, теплыми расслабляющими волнами массирующую разум. Захотелось лечь и просто наблюдать, зная, что это никогда не надоест. Так бы я и сделал, если бы рядом один за другим не появились кошка и змей. «Жорж! Ляля, как я рад вас снова видеть!» Змей без спроса обнял нас, тесно прижав друг к другу. Ляля пахла прекрасно, так бы и дышал через ее шерстку. «И я очень рада!» «А уж как я рад!» Мы помолчали. Антош и Ляля тоже начали проникаться гармонией здешнего мира. Змей расслабился и стек на сочную траву, блаженно полуприкрыв глаза. Мы с Лялей расцепились, но я оставил ее руку в своей, получая от этого касания еще больше приятных эмоций. «Мое состояние похоже на момент перехода от бодрствования ко сну», — тихо произнесла Ляля. «Я не живу, а растекаюсь, и это безумно приятно». «Согласен, я тут оказался чуть раньше, и если бы не вы, уже давно стал бы самой счастливой лужей на свете». «Где ты был?» «У Вальдемара. Он нашел меня через аномалии. Представляешь, все наши приключения — результат его поиска. А вы со змеем где были?» «Я была одна, точнее, с тем хмырем, который привел меня в Транзабар». «Понятно. А змей наверняка был с теми, о ком он не помнит вследствие сильного перепоя». «Ты прав. Их я видел будто в первый раз, хотя они узнали меня». «Выходит, если бы не их дурацкие ловушки, то мы так и слонялись бы из мира в мир, не зная ни про аномалии, ни про подсознательный выбор перехода», — осенило меня предположением. «Выходит», — согласился змей. «Нам все равно надо сказать им спасибо. Если бы не их раздолбайство, не знали бы мы друг друга». Кошка свободной рукой потрепала змея по голове. «Спасибо», — вымолвил Антош и закрыл глаза. Мы снова замолчали на некоторое время. Любой мыслительный процесс вызывал в голове приятное ощущение, похожее на поглаживание. Под впечатлением окружения меня потянуло на философствование. Принято считать рай неким садом, в котором все легко и просто, лежишь на пузе и не паришься ни о чем. Но ведь и на земле можно лежать и не париться, но однозначно надоест такое меньше, чем за сутки. Чтобы почувствовать райское блаженство, нужно наперед знать, что тебе никуда и никогда не надо. А для этого желательно, чтобы пропало понятие времени. Человеку с его стареющим телом сложно представить такое, однако попытаться можно. Безвременье заберет у нас причину маяты, страха не успеть. Безвременье значит навсегда, а навсегда это значит, что можно растечься мыслью по вселенной и замереть в состоянии стопроцентного блаженного присутствия в моменте. «Верно», — согласился змей. «Время гонит нас, а вне нас нет ничего временного, все навсегда». «А где наша троица?» — вдруг вспомнила Ляля. «Где-нибудь на скале ждут нас», — откликнулся змей. «Попробуй вернуть их», — предложил я Ляле. Кошка закрыла глаза, с минуту настраивалась. Я за это время чуть не уснул. Она резко махнула на себя обеими руками, и наш экипаж появился перед нами прямо на своей машине. «Ох и тяжесть!» Кошка выдохнула и задышала, как штангист после упражнения. «Физкульт, привет!» — пробурчал через открытое окно Борис. «Ляжки тянете, а мы там беспокоимся о вас». «А что с нами будет?» «Почем я знаю?» Борис выбрался из машины, огляделся, подцокал языком на местные красоты. «Ну и рожи у вас довольные». «Ничего, через минуту и у тебя такая же будет», — пообещал я ему. Из машины показались Алекс и Петр. «Надо же, как красиво! Сразу видно, сюда не ступала нога человека!» Алекс восторженно разглядывал природу. «Куда вы пропали?» Петру было интересно другое. «На подведение итогов», — ответил я ему, не вдаваясь в подробности. «А вы нас так и ждали у входа?» «Да сейчас!» — усмехнулся Петр. «Мы тоже пошли за вами». «И что вы видели?» «Черно-белый фильм «Чапаев». Мы попали в пустой кинотеатр, просидели в нем до конца сеанса, а потом включился свет, мы вышли, сели в машину и сразу же оказались здесь». «Поразительная синхронизация по времени», — заметил змей. «Как у женщин, которые долго живут вместе», — провел медицинскую аналогию Алекс. «Я считаю, что так оно и есть. Мы так давно вместе, что обстоятельства, происходящие с нами, возникают у всех одновременно, потому что мы подходим к ним с одинаковым багажом накопленного опыта». «Антош, я думал, ты нас обскакал». «Нет, просто я чуть не превратился в заносчивого иномирца». «Мужики, умные разговоры — это хорошо, но пожрать бы чего не мешало». Алекс посмотрел на дерево, нависшее над нами мохнатыми ветками с крупными красными плодами. «Сытое брюхо к ученью глухо», — напомнил я самому молодому из нас. «Согласен, но оставим это выражение применительно к голоду до знаний. Эти яблочки прямо раззадоривают мой аппетит». Алекс попробовал пошатать дерево, но толстый ствол не почувствовал его усилий. Тогда врач попробовал забраться на него, но не нашел, за что зацепиться. Ляля, глядя на его тщетные попытки влезть на дерево, не удержалась от едкого комментария. «Да уж, с такими талантами недолго помереть с голоду». «А ты сама попробуй, а то насмехаешься», — обиделся Алекс. Ляля приняла его вызов, сняла обувь и ловко забралась по стволу на ветку. Сорвала несколько плодов и кинула вниз. Я поймал их, но не все. Те, что не смог, ударились о землю и лопнули, разбрызгивая ароматный сок. «А вдруг они ядовитые?» — испугался Петр, осторожно взяв один из плодов в руки. «Моя мать всегда говорит, если кошка ест, то и нам можно», — Алекс показал глазами вверх. Ляля спокойно уминала сочный плод. «Ну как?» — спросил я у нее. «Вкусно!» — отозвалась Ляля. Она запустила огрызок вниз, сорвала еще один плод и без всякого страха принялась его есть. «Надеюсь, твоя мама права», — я вонзил зубы в сочную мякоть. Она оказалась мягкой и экзотически ароматной. Желудок со счастливым урчанием принял в себя такую еду. Змей тоже не остался в стороне. Разинул рот и одним движением челюстей раздавил плод, разбрызгивая по сторонам сок. «Эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Борис тоже схватил плод и откусил от него. Фрукты утолили наш голод довольно скоро. Мы снова разлеглись на траве, чтобы поймать состояние блаженства. Запоздавшая троица тоже начала понимать особенность этого мира, отражавшуюся в довольном выражении лиц. «Никуда и ни зачем не надо», — Алекс разговаривал сам с собой. «Здесь и зимы наверняка не бывает». «Наверняка», — растягивая последнюю гласную, согласился Петр. «Зима не будет смотреться здесь. Это мир щедрый для успокоившихся, а зима — это испытание для беспокойных». «Верно подметил». Антошу понравилось определение врача. «Нам как раз этого не хватало — избавиться от беспокойства по тому поводу, что мы никак не придем в Транзабар. Вот, наслаждайтесь чувством самодостаточного существования». «А что, в ваш Транзабар уже можно не идти?» — спросил Борис, слюнявя стебелек сочной травы. «Не можно», — отрезал змей. «После, может быть, но не до». «Эх, расслабиться не получится», — Борис сел и огляделся. «Пойду прошвырнусь по окрестностям». «Будь начеку, если что, кричи», — предупредил я Бориса. «И грибы не ешь на всякий случай», — подхватил Петр. «Сам разберусь, не маленький». Борис поднялся на ноги. Некоторое время озирался, выбирая сторону, куда можно прогуляться. Наконец он определился, выбрав русло мелкого ручья в качестве тропы. «По нему же и вернусь», — решил Борис и направился под смыкающиеся своды густого кустарника, нависшего над ручьем. Мы проводили его взглядами. «Знаете, я тут подумала, человека можно сравнить с сосудом, в котором налита жидкость, а вкус ее определяется его жизненным опытом». Теперь и Лялю, видимо, под действием фруктов потянуло на размышления. «Вот какой опыт, такой и вкус у жидкости. У большинства он будет очень горький». «Да, скорее всего, но я это не к тому. Вот захотел ты стать другим, а в тебе еще полно этой горечи, оставшейся от прежнего опыта, и чтобы стать полностью другим, надо осушить свой сосуд до дна, а уж потом наполнить его новым отношением». «Образно, конечно, но понятно», — согласился я. «А вы не чувствуете, как мы сейчас сливаем остатки самих себя?» — спросила Ляля. «Как ты это ощущаешь?» «Ну, это такое созерцательное отношение ко всему, без оценки. Просто смотрю и ни о чем не думаю». Ляля медленно моргнула. «Благодать». «Сдается мне, твой сосуд наполовину полон какой-то психотропной жидкости». Я сорвал травинку и пощекотал ею кошки возле носа. Ляля поймала мою руку, но больше ничего не успела сделать, потому что чихнула. Подтвердила, я прав. «А мой сосуд полон под завязку, и мне пора отойти куда-нибудь отлить эту благодать». «Фу, Жорж, ты обязательно вывернешь и опошлишь мою теорию». «Прости, не сдержался. Хорошая у тебя теория, и я с ней полностью согласен. Не люблю доливать кипяток в недопитый чай. Лучше заварить заново». Я пошел по малой нужде в густые кусты. Природа вокруг меня играла красками и благоухала ароматами так сказочно приятно, что я никак не мог найти подходящее место, на которое не жалко помочиться. Я так и не нашел бы его, если бы не решил разгрести ямку. Вместо лопаты сгодилась сухая ветка. Земля была влажной и мягкой, поэтому ямка получилась быстро. Едва я начал процесс, как рядом раздался шум бегущего сквозь кусты большого существа. Мне стало страшно за своих товарищей, в особенности за Бориса, местонахождение которого мне сейчас было неизвестно. Прекратив процесс, я бросился на шум и столкнулся с раскрасневшимся и тяжело дышащим водителем скорой помощи. «Что стряслось? Хищники?» — я схватил Бориса за плечо. «Нет», — выдохнул Борис. «Мираж, мираж видел». «А чего так всполошился? От него еще никто не умирал. Он похож на то, что вы рассказывали о вашем трансбазаре». «Транзабаре, серьезно? Идем, покажу». «Раз не было никакой угрозы со стороны местной фауны, то значит, можно снова расслабиться». «Ну, идем». Я был уверен, что Борису привиделось совсем не то, о чем он подумал. Мало ли, какие странности случаются в мирах. Возможно, миражи — это просто здешняя особенность, вызванная движением слоев воздуха. Мы шли вдоль ручья, местами пригибаясь под тяжелыми лапами кустарника, похожего на акацию, но с более гибким стволом. Через сотню шагов послышался шум воды. «Водопад?» — спросил я у Бориса. «Да, маленький, 4 метра». Вскоре показался и источник шума. Вода размыла овраг до материнской породы, оголив стену из слоистых пород камня. За водопадом просматривалась выемка. Борис туда меня и повел. Я решил помыться, спрятавшись за водой. Мало ли, оскорблю чей-то взгляд своей старперской фигурой. «Не перегибайте, Борис, в вас еще играет мужская сила». «Да брось, нафталин там играет вперемешку с песком». Мы разулись и вошли в ручей по колено. Вода была приятно холодной. В стопу кое-где из земли били еще более холодные родники. Борис поднялся на мокрый каменный приступок, обошел падающую отвесно воду и скрылся за ней. Я последовал за ним. Водитель стоял у стены и смотрел сквозь прозрачный поток. Я встал рядом с ним и направил свой взгляд туда же, куда и он. Когда глаза мои привыкли различать искажаемую водой картинку, то удивлению моему не было предела. Борис как будто оказался прав. Вместо леса я видел здания с разноцветными крышами, парящие летательные аппараты, похожие на дирижабли, не узнать которые было невозможно. «А?» — спросил Борис. «Ага, кажется, ты прав». Я сделал шаг в сторону, чтобы посмотреть не сквозь воду. Миража заветного города не было. Снова посмотрел сквозь толщу падающей воды, и вуаля, город просвечивал сквозь нее, будто за ней и не было никакого леса. «А я сразу понял, что это ваш трансбазар». «По словесному портрету», — воодушевленно произнес Борис. «Транзабар», — автоматически поправил я его. С таким нам встречаться еще не доводилось. Мне пришла интересная идея просунуть голову сквозь водопад. Что если вода в ручье была границей мира? Холодный поток придавил мою голову. Я старался не закрывать глаза, игнорируя попадающую в них воду. Боялся проморгать момент, когда может случиться изменение картинки. Купола и дирижабли красочными кляксами маячили вдалеке. Нос высунулся наружу, потом и лицо. Вода била меня только по затылку, разлетаясь передо мной мелкими брызгами, в которых сразу же заиграла радуга. Я протер глаза от стекающей по ним воды и как следует проморгался. Передо мной раскинулся город мечты. Только видел его я с противоположной от моего первого посещения стороны. Под нами к окраине города спускался густой лес, слева раскинулась бухта, полная деревянных парусников, а на другой стороне зеленели цветущие холмы. В центре живописного природного ландшафта расположился город, похожий на поляну опят. Врата в город оказались там, где никто не мог их представить. Если бы не случайность, то Бог его знает, сколько бы мы еще ходили вокруг да около. Нужно было спешить за остальными. Вдруг этот феномен временный. «Что ты видел?» — спросил Борис, когда я вынул голову из водопада. «Так, стой здесь, никуда не уходи, я за остальными». «А машину?» «Не надо машину, все, приехали». Я спрыгнул в воду и побежал, выскочил на берег и не стал обуваться. Ляля и Антош спали. Алекс сидел на дереве, рвал фрукты и бросал их Петру. Тот ловил их и складывал в медицинскую сумку. Мое шумное появление разбудило друзей и напугало врачей. Что случилось? Что-то с Борисом. Короче, собирайтесь скорее, мы нашли проход в транзобар. А что брать? Ничего не надо, там все дадут. Через несколько минут мы всей командой стояли у водопада. «Это проход», — сказал я на шумный поток воды. «Только он односторонний». На меня посмотрели с недоверием, даже Ляля будто засомневалась, что обычный природный объект обладает необычными свойствами. «Идемте, увидите все своими глазами». Я пошел первым. Из-за стены воды вышел Борис и помог нам подняться. В нише нам едва удалось поместиться вшестером. Мне было очень страшно не увидеть в этот раз проступающий сквозь воду город. Мой страх будто нарочно искажал картинку, мешая различить его очертания. И вот купола и дирижабли проступили сквозь колеблющуюся перспективу. Кошка издала удивленный вздох. «Я узнаю его». «Да, это он», — согласился змей, взобравшись мне на плечи. «А я сразу догадался, что это трансбазар». Снова вспомнил о своем подвиге Борис. Я взял Лялю за руку. Змей мгновенно стянул нас, но так, чтобы не мешать ходьбе. «Держитесь за нас», — посоветовал я нашим спутникам, «если не хотите застрять в двух шагах от мечты». Мы окунулись в ледяной душ, смывающий последние остатки прежних нас. Бодрящая свежесть вызвала легкую дрожь во всем теле. Возможно, это было обычное волнение. Мы вышли из потока. Отерлись от воды и замерли посередине небольшого озерца. Под нами, в паре километров ниже, раскинулся город, путь в который превратил нас в совершенно других людей. «Теперь я вижу, что вы не врали», — с придыханием произнес Петр. «Такое не придумаешь». «Сказочный и фантастический одновременно», — верно подметил Алекс. С этим нельзя было не согласиться. Красочные крыши, необычный и неповторяющийся стиль зданий, кажущиеся хаотичным их расположение. Вычурные аэростаты и дирижабли с развивающимися на ветру разноцветными полосами тканей. На первый взгляд Транзобар походил на воображаемый сказочником город, и даже на его улочках это ощущение не покидало. Фантастическим его можно было считать, если приглядеться внимательнее и заметить детали, делающие его таким. Например, порталы под дирижаблями, технику иной раз точно попавшую сюда из миров, покоривших космос. «Ну, Сусанины, ведите!» — подтолкнул нас Борис. «Много вы нас покружили, но я все равно нашел». «Так ты ж грибник, дядь Борь!» — поддел водителя Алекс. «Да, согласен, я наблюдательный. А вот если бы ты нас вел, мы бы точно пришли туда, куда обычно посылают». «Дядь Борь, не смешно. Ты не заметил, что я стал другим? У меня нет никаких слабостей. Скажи ему, Ляля». «Да, Борис. Ваш товарищ научился держать себя в руках. По крайней мере, на меня он больше не реагирует». «Не реагирует», — тут же переиначил ответ кошки Петр. «О, хватит!» — Алекс взмахнул руками и первым выбрался на песок. «Только бы не получилось, как в прошлый раз. Я не переживу такого разочарования снова. Меня на самом деле волновало, что город может выбросить нас куда-нибудь назад в начало очередного пути. Держите свои мысли на коротком поводке». «Это как?» — не понял Борис. «Как-как? Хреном об косяк!» «Ни о чем не думайте. Мне показалось, что я немного нагрубил. Простите, я волнуюсь». «Жорж, не переживай». Ляля прижалась ко мне. «Нам ведь хорошо вместе всегда и без транзабара». «Ну, может, ты и права, но какой-то итог нашему хождению по мирам должен быть. Я волнуюсь, как перед экзаменом. Ничего необычного, простая трясучка». «Антош, тебя трясет?» «У меня волнение выражается иначе». «Это как же?» «Ступор». Змей на несколько секунд замер в неестественной позе без движения. «Как-то так». «Кататонический ступор», — сознанием предмета просветил нас Петр. «Проблемы с психикой». «Ничего подобного. Проблемы с психикой у тех, кто не может ходить по мирам. Нельзя быть здоровым и верить в то, что тебя приучили видеть». Заступился я за змея. «Это была профессиональная шутка. Профессион де фуа, как говорится». «Ага, что-то на смех не тянет. Мне даже стало неловко перед остальными, что я так разволновался». «Слушай, Жорж, я так нервничал, когда мне отец с утра говорил, что идем резать свинью. Нам стоит бояться?» Петр посмотрел на меня подозрительно. «Да вы что, совсем сбрендели? Дело не в том, что мы задумали против вас какую-нибудь гадость. Я переживаю за себя и за нас в целом. Это же итог огромной работы. Это даже важнее, чем для Фродо донести кольцо». «Не переживай так, Жорж, а то кондрашка в километре от города хватит, а у нас все оборудование в машине осталось», — шутливо предупредил Петр. «Не хватит. За себя переживайте. Вам скоро в самостоятельный поход отправляться». «Как самостоятельный?» Борис встал как вкопанный с ясным намерением прервать путь. «Как? Как?» — я хотел повторить присказку, но решил не делать этого. «Не волнуйтесь, у вас все получится». «Идем, дядь Борь, ты столько лет за рулем километры наматывал, а тут дрогнешь перед небольшим путешествием». Борис задумчиво раздул ноздри и свел морщины на переносице. «Да хрен его знает, боюсь я или просто не люблю неопределенности». «В отличие от нас, вы будете иметь представление о том, как надо перемещаться по мирам», — напомнил змей. «Мы были теми еще новичками, учились всему по мере поступления знаний». Ляля передернула плечами. «Вспоминать весело». «Так, построились. Идем в город организованно, а не как банда уголовников». Я пропустил змея вперед, занял место позади него, рядом с Лялей. Наши спутники встали за нами в одну шеренгу. «Готовы?» Змей кивнул и двинулся вниз к городу через прогал между деревьями. Остальная команда молча пошла за ним. Шаги скрадывались плотным одеялом опавшей листвы. Шлось легко под уклон. Я не сводил глаз с блистающих на солнце крыш, боясь, что если отвернуться, то они могут исчезнуть. Мы подошли к опушке. Город раскрылся перед нами неожиданно в еще более сказочном виде, к которому добавился шум бурной активности его жителей. Я ждал, что навстречу нам выйдут встречающие лица либо какие-нибудь служители закона. Напрасно. Мы подошли к первой улице, идущей вдоль квартала желтых домиков с соломенными крышами, возле которых суетились разнообразные по своему происхождению люди, а на нас так и не обратили никакого внимания. За внимание, кстати, можно было посчитать поступающие предложения купить какую-нибудь зверушку либо продукт, произведенный ею. «Это какой-то колхозный рынок», — заметил Борис, — «времен моего детства». Продавцы, правда, весьма экзотические. «Жорж, они совсем не похожи на иномирцев», — поделился наблюдением Алекс. «Задрипанные какие-то». «Не думаю, что это так. Смотри, в этом районе все единообразное. Скорее всего, это какой-то определенный тип иномирцев. К Колхозников? Наверное. У тех, кто не иномирцы, взгляд такой, словно они видят галлюцинации. «Как у меня?» — возглас Алекса заставил меня обернуться, чтобы оценить его взгляд. Молодой врач усиленно пучил глаза по сторонам. «Да, увидишь такого, спроси, как давно он тут». Навстречу нам попалась девушка кошачьего происхождения, светло-коричневого окраса, одетая в легкую полупрозрачную накидку. На голове между ушками у нее сверкало украшение. Кошка будто намеренно сексуально двигала бедрами и бросала хищный взгляд зеленых глаз на окружающих. Они с Лялей обменялись взглядами. «Вау!» — вслед незнакомке произнес Алекс. «Кошка моей мечты!» «Да слышали мы про то, как ты бы не женился никогда, если бы у тебя была такая кошка», — напомнил ему Петр. «Она очень самоуверенно», — ревниво произнесла Ляля. «С чего бы ей такой быть?» «Да это вообще отличительная черта кошек, как будто родились со звездой во лбу», — вмешался в разговор Борис. «К вам, Ляля, это не относится», — на всякий случай подстраховался он. «У нее во лбу на самом деле что-то блестело», — заметил Алекс. «Звезда. С ушами». Лялю прямо-таки задела эта представительница ее вида. «Да брось ты! Страшненькая она! Шерсть какого-то непонятного цвета, в пустыне, наверное, живет, дикая совсем, поэтому и цацки напялила». «Действительно, и что это я так разволновалась? Так и город не рассмотрю». «Она смотрела на нас, потому что ей не понравилось, что мы так откровенно ее разглядываем. Кошачьи в этом плане нетерпимы к нарушению личного пространства». Я вспомнил, как Вальдемар в мое первое посещение города наказывал не пялиться на кошек. «Мы хотя бы имели представление о том, что можем увидеть, но у экипажа скорой, видевшего такое скопление людей разнообразного происхождения впервые, оно часто вызывало неконтролируемые восклицания». «Мужики, мужики, там раки!» — не сдержался Алекс и ткнул пальцем в прозрачную стенку водоема, в котором находились обитатели, живущие в водной среде. «Разумные членистоногие меланхолично занимались тем же, что и мы, дышащие воздухом. Для них это мы находились в воздушном бассейне. Ну, раз раки, то и пиво должно быть рядом», — пошутил Петр, — «на разлив». Он прижал ладони к стеклу и прислонился лицом, чтобы лучше рассмотреть быт подводных обитателей. Крупный рак, заметивший его интерес, намеренно поднес к стеклу тушку какого-то животного и клешней отсек ему голову. Петр резко отстранился, поняв, что раку такое пристальное внимание неприятно. «Вот ты и выдал себя», — объяснил я Петру его поведение. «Иномирцы не стали бы вот так таращиться на людей, как бы те ни выглядели». «Подумаешь, недотроги! Некоторые любят, когда на них любуются через стекло. Сколько передач таких сейчас?» «А мы вообще куда идем?» — поинтересовался Борис. «В администрацию или сразу в тюрьму?» «Вообще-то я пока и сам не знаю», — признался я честно. «Увидим представителей охраны правопорядка, у них и поинтересуемся». «Не видел еще ни одного». «Как их узнать?» — спросил Алекс, рассматривая спину прошедшего мимо него насекомого, блистающего на солнце лакированным покровом. «Жесть!» «Думаю, это хитин». Антош не понял выражения молодого врача и решил внести ясность. Мы вышли на широкую, но забитую народом улицу. Я узнал ее. Мы были на ней с Вальдемаром и кентавром. Здесь, как и в прошлый раз, стоял сильный запах готовящейся еды. В желудке непроизвольно начало урчать. Пошарив глазами, я увидел тот проулок, в котором оказался, когда меня бросил проводник. «Идемте, я знаю это место». Я повел свою команду вдоль лавок и открытых кухонь. Я узнал кафе и даже того же самого бараноподобного его работника с косичками и в шляпе. Он все так же суетился у плиты. В очередь к нему стояли двое бледнорозовых свинообразных людей с короткими толстыми ножками, но одетых довольно прилично. В прошлый раз я был в этом абсолютно уверен, именно этот еврей дал знак властям. Возможно, что и сейчас он сделает так же. «Занимайте столики», — посоветовал я своей команде. «Я сейчас все организую». Мои друзья без лишних вопросов заняли места за одним столом, позаимствовав недостающие стулья у соседних столиков. Я пристроился в очередь за свинками. они выбрали запеченные овощи и фрукты на шампурах, еще какую-то вегетарианскую зелень и отошли. «Так и здравствуйте, уважаемый!» Я пристально уставился в глаза бараноподобному человеку, надеясь, что он вспомнит меня. «И вам того же, любезный, чего изволите из нашего меню? Того же, что и в прошлый раз». Баран посмотрел на меня внимательнее. «Что-то не припомню вас в числе постоянных клиентов. Будьте так добры, напомните, что вы обычно берете». «Обычно я предлагаю золото за еду, но в прошлый раз мне это стоило двух путешествий в Транзабар». «Золото?» — Баран почесал голову. «Вспоминаю, вспоминаю! Был такой случай, не сказать, чтобы очень давно. Бедняга один стучал самородком, просил накормить. Не знал он, что так здесь нельзя. Никакая вещь не стоит человеческого отношения. Страшное преступление думать, что в Транзабаре будет ему материальный эквивалент. Откуда мне было знать новичку?» «Новичкам прощается, вас все равно всех одинаково наказывают». «Так я уже не новичок, скажите мне, как я могу попросить еды в вашем заведении?» «Просто просите». «А как же расчет с синими треугольничками? В прошлый раз я видел их». «Ах, так это же только для тех, кто транзитом к нам. Есть же такие народы, у которых все умеют по мирам ходить. Для них такие треугольники, пропуска на разовое посещение». «Да, вот и славно. Нам 6 порций чего-нибудь мясного и запить все это, безалкогольное». «Понял, любезный. Ожидайте, я крикну, когда будет готово. Вас, кстати, как зовут?» «Жорж». «Прекрасное имя! Меня Бурмар». «У вас тоже ничего». «Спасибо». «А как связаться с властями?» «За вами придут», — пообещал он коронной фразой чекистов. Я вернулся за стол. «Почему ты так долго с ним разговаривал?» — беспокойно спросила Ляля. Пытался напомнить ему про нашу прошлую встречу. «И как?» «Вспомнил». «А пожрать принесут?» — поинтересовался Петр. «Да, надеюсь, раньше, чем придут представители властей». «Жорж, а ты чем платил?» «Ничем. То есть здесь в ходу одна валюта, человеческое отношение. Вот ею и рассчитался». «Не слишком ли дорого ты заплатил за обед?» — усмехнулся Борис. «Вообще не уверен, что я заплатил. Поживем, увидим, что почем, какой курс». «Чувствую, здесь я быстро стану богачом!» Алекс вальяжно развалился на стуле, опершись одной рукой о спинку. «Буду дарить свои чувства налево и направо. Такого добра у меня в избытке». «Да погоди ты мечтать», — предупредил я его. «Ты даже не начал свой путь». «Блин, опять путь. А я уже мыслями поселился здесь». Мимо нас прошел собакообразный человек с широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство одиночества и потерянности, присущее их виду с особым выражением. Всем сразу стало понятно, что это брошенный новичок. Наверное, у меня был такой взгляд, когда я понял, что остался один. «Может, позвать его за стол?» — шепотом предложила кошка. «Очень хочется, но вдруг мы нарушим закон. Нас ведь никто не подзывал», — напомнил Антош. «Да, с нами обошлись жестко», — согласился я. «Давайте хотя бы накормим его». «Это правильно», — поддержал мою идею змей. И я так считаю, несмотря на то, что он из собачьих. «Друг!» — позвал я потерявшегося человека. «Иди сюда!» «Жорж, ни слова о том, что его ждет», — предупредил змей. «Разумеется». Пес неуверенно подошел к нашему столу и завилял хвостом. «Здрасте!» — поздоровался он первым. «Привет. Вижу, ты остался один». «Да, мой друг сказал, что отойдет на минутку, а сам уже несколько часов не появляется». «Знакомо. Есть хочешь?» «Да», — робко признался он. «Жорж!» — выкрикнул Бурмар. «Забирай!» Я усадил новичка за свой стул, а сам сбегал за едой. Пес накинулся на нее, будто не ел не последние несколько часов, а последние несколько дней. Честно признаться, сердце сжималось при взгляде на него. Даже у Ляли увлажнились глаза от сочувствия к брошенному псу. Бурмар готовил прекрасно, даже на вкус таких разных существ, как мы, и довольно обильно наелись все. Новичок не успел поблагодарить нас, как в поле зрения появились 2 гигантских австралопитеков, взявших его под руки. На наших новичков они не обратили никакого внимания. Алекс побледнел и чуть не сполз под стол. У Бориса задергался глаз. Петр потерял контроль над собой и что-то бубнил, успокоившись только через несколько минут после ухода новичка и сопровождающей его охраны. «Вот так было и со мной», — признался я. «И со мной», — добавила Ляля. «А я плохо помню этот момент. Выпивший был», — честно рассказал змей. «Жестко. А почему они не схватили нас?» — спросил Алекс. Краска постепенно возвращалась на его лицо. «Потому что вы с ними», — неожиданно произнес человек пернатого происхождения, незаметно подошедший к нашей компании. «Я за вами». Вся наша компания одновременно и шумно оторвала задницы от стульев. «Я представитель власти и хочу пригласить вас обсудить вашу ситуацию». Несмотря на вежливое обращение, сердечко мое все равно заколотилось чаще. Как-то волнует, когда за тебя пытаются решить твою судьбу. У наших спутников появился легкий тремор в руках. «Нам вместе идти». Борис как-то неестественно резко жестикулировал. «Да!» Пернатый представитель власти развернулся и пошел, не сомневаясь, что мы добровольно последуем за ним. Выбор у нас был небольшой. Зная проблемы, с которыми столкнулся Вальдемар, принять неизбежное казалось более правильным выбором. Мы уже не так бодро и, не глазея по сторонам, направились следом за человеком, произошедшим от каких-то цеплеобразных птиц. «Сразу видно, птица высокого полета», — нашел в себе силы пошутить Алекс. «Не чета нам», — невесело поддержал его Петр. Мы подошли к красивому зданию, напоминавшему пузатый кувшин, у которого на месте горлышка находилась нависающая воронка крыши зеленого цвета, будто из окислившейся бронзы. Здание не было похоже на административное, скорее на домик для милых гномиков. К вершине крыши в виде штыря была привязана веревка, удерживающая аэростат. Я решил, что его предназначение заключается в создании портала в другие миры для тех, кто попал в город в первый раз. «Проходите внутрь!» — птица отошел в сторону, пропуская нас вперед. Мы вошли в светлое помещение. Потолок здесь находился высоко под крышей. Возможно, пернатым обитателям необходимы большие пространства, чтобы расправить крылья. Правда, не все здесь оказались крылатыми людьми. Вдоль стены располагались закутки, в которых работали представители многих видов, в том числе и присмыкающийся, отдаленно похожий на Антоша. «Итак», — начал пернатый законник, — «вы привели в город трех новичков». Он замолчал. «Да». Я понял, что он ждет ответа. «Эти трое из моего мира. Мы пытались вернуть их домой, но ничего не получилось, а так как мы шли сюда, то решили взять их с собой, чтобы они смогли сами научиться ходить через миры». «Ясно, что ж, вам повезло», — обратился пернатый к нашим спутникам. «Вы не будете помещены в тюрьму, не будете разделены, вас отправят вашей командой в случайный мир». «А если у нас не получится, ну, это стать такими же, как Жорж, как Ляля и Антош? Вдруг мы не такие?» Петр волновался, запинался, с трудом подбирая слова. «Знаете, с иномирцами ситуация как в физике. Если ты потенциальный иномирец, то при покидании родного мира обратно ты не вернешься, пока не сменишь знак с минуса на плюс. Хочешь вернуться — выход один — стать иномирцем, и тогда родной мир тебя не оттолкнет». Ах, вот оно что! Эта новость открыла мне глаза, намучивший меня вопрос о том, почему одни люди возвращались домой, а другие нет. Да, именно так. Надо измениться. Это единственное условие. «Для пенсионеров у вас нет ускоренного обучения?» — спросил Борис, переживая, что окажется самым неспособным учеником в силу возраста. «Мы никак не влияем на процесс обучения. В вас уже все есть, нужно только научиться слушать себя». «Да у меня только кровь в ушах шумит, когда я слушаю», — признался Борис. Пернатый открыл клюв и изобразил смех. «Чувство юмора поможет вам учиться быстрее, а еще вам достались учителя, которых не было у большинства новичков. Думаю, вас в Транзабаре мы увидим довольно скоро». «А когда вы отправите их?» — спросил Антош. «Ну, если вы готовы их отпустить, то прямо сейчас». Был ли я готов? Теперь, когда я знал, что ждет моих товарищей, мне уже не хотелось избавиться от них. Взлохмаченный Борис нервно теребил усы. Алекс отстукивал ногой мотив, чтобы успокоиться. Петр хрустел костяшками. Сердце желало оставить их с нами, но разум говорил, что надо отпустить. И тут мне вспомнился Вальдемар, уставший, изможденный, надеющийся только на меня. «Извините, хочу задать вопрос не по теме. Мой наставник, который впервые привел меня в Транзабар, это благодаря ему мы снова здесь, был наказан, искал меня, нашел, но сам остался в плену у того, кто помогал ему найти меня. Думаю, вы понимаете, о ком я?» Птиц махнул крылом. Из одного из рабочих закутков вышла девушка, милый барашек в кудряшках. «Мы знаем, кто ваш наставник. Вы желаете вернуть его в Транзабар? Вы не держите на него обиду?» Спросила она немного блеющим голосом. «Да какая к черту обида? Он же мне глаза на такое открыл!» Я говорил это откровенно. «И я тоже хотела бы, чтобы вы вернули моего знакомого, который привел меня сюда», неожиданно выступила с такой же инициативой Ляля. «И я. Верните всех, кто причастен к тому, что я стал иномирцем», — попросил змей. Пернатый окинул нас взглядом. Мне показалось, что он после нашей просьбы изменился, стал теплее. «Поздравляю вас, вы только что сдали экзамен на третий уровень», — торжественно объявил он. Девушка-барашек захлопала в ладоши. «Спасибо, очень приятно, но что это значит? Мы совершенно не в курсе здешней иерархии». «Объясняю. Птиц острием крыла указал в потолок. Иномирцы третьего уровня ко всем способностям, имеющимся у них, юридически имеют право выполнять функции контроля и исполнения наказаний применительно к иномирцам первого и второго уровней». «Ого!» Змей почесал голову кончиком хвоста. «А зачем это?» «Эта вещь совершенно добровольная, как и все сущее в Транзабаре. К тому же теперь вы имеете право отправить ваших товарищей в самостоятельное путешествие. А так, вы же теперь единый организм. Ляля — это катапульта. Антош — это духовник. Вы, Жорж, проводник. Больше у меня к вам нет вопросов. Поздравляю вас, как новых жителей Транзабара. Обживайтесь, наслаждайтесь, не останавливайтесь на достигнутом. Одним словом, живите». «А мы?» — робко спросил Борис. «А вам удачного путешествия. Не задерживайтесь с отправкой, как говорил мой друг Медведь, с которым мы сидели в одной катапульте. Не все птица, кто летит, однако в тот раз летел он не хуже меня. Вам несказанно повезло с друзьями. У них и у меня таких не было». Я заметил, как облегченно выдохнули наши спутники, хотя принципиально для них ничего не изменилось. От путешествия им никак нельзя было отвертеться. Другое дело, сердце им грело обстоятельство, что отправят их туда не случайные люди, а те, кто заинтересован в их судьбе.